Эпилог. Гора Эребус, Антарктида. Бен забрался в кровать и с блаженным вздохом, какой прекрасный день, свернулся калачиком, прижавшись к Эшли. Она застонала во сне и перевернулась на спину. Бен положил ладонь на ее уже начавший округляться живот. Парню через 5 месяцев появляться на свет, она все никак не может расстаться с своей наукой. Только и знает, что твердить культурами, мисс Сви. Может ли быть что-нибудь важнее? Зная ее, Бен не сомневался, что женщина эта отложит в сторону ручку и бумагу только после того, как у нее отойдут воды. Откинувшись головой на согнутую в локте руку, он улыбался, глядя в невидимый потолок пещеры. Базу Альфа уж почти восстановили. Биологи создали акустический репеллент на базе теории, разработанной Линдой. Он доказал свою эффективность в отпугивании кракеанов, а собранная ею команда биологов совершила еще одно важное открытие. Вопреки утверждению Моамбы, эрозии созданного Мимисви защитного кольца Фунгуса вовсе не была вызвана нарушением связи между женским и мужским началами Огны и Умбо. Причиной тому стало появление в подземном мире новых видов лишайника, которые помимо своей воли занесли туда люди с поверхности планеты. Пришельцы оказались сильнее и стали теснить хозяев по всем фронтам. Получается, что Синджари был прав. В бедах Мимисви, хоть и косвенно, были все же повинны люди. Бен шумно вздохнул и с наслаждением потянулся, прогоняя усталость. Его обязанности в качестве хари-хути племени, казалось, были нескончаемы. Неудивительно, что Моамба мечтал передать ему эту тяжкую эстафету. И все же в память о старике Бен считал себя не вправе отказываться от этого бремени, поскольку ощущал свою ответственность. Он будет нести его и дальше, по крайней мере, до тех пор, пока не подрастет детеныш Мимисви, которого он помнил. Бен усмехнулся в темноте. Еще яйцом помнил. Обучать малыша, развивать унаследованный им дар хари-хути был еще одной обязанностью Бена. Ребенок, которого Моамба незадолго до смерти назвал Тушама, был девочкой, первой хари-хути женского пола за всю историю племени. Этот невиданный факт потряс туземцев, но Бен это не волновало. Мальчик ли, девочка ли, это росла его смена. Бен натянул на себя одеяло. Ему действительно не на что жаловаться. Его нынешнее занятие имело свои преимущества. В свободное время он был волен исследовать нескончаемую цепь пещер. Охотники, бродившие по темным тропам подземелья, показывали ему места настолько удивительные, что иногда Бену казалось, будто он очутился в сказке. Даже несмотря на то, что чаще всего это было связано со сбором кроканьего дерьма. Бен закрыл глаза. «Скоро наступит утро». Он перевернулся на бок и обнял Эшли за талию. Уже когда сон начал обволакивать его своей прозрачной паутиной, он почувствовал прикосновение к своему сознанию, слабое и осторожное. Кто-то звал его. Бен открыл свой разум этому зову, но контакт уже пропал, оставив после себя лишь ощущение теплого ветерка, прикоснувшегося к горячей щеке. Кто это был? И тут Бен ощутил, как под его рукой в животе Эшли пошевелился ребенок и вспомнил слова Моамбы. «Зов крови силен». Конец книги.